Притворив в жизнь свою идею защиты людей от любого произвола, то есть создав объединение чести и достоинства, он считал, что имеет право защищаться любым способом, так как никто ему в данном конкретном случае не предъявлял никаких обвинений, никаких ордеров, полномочий и разрешений высших чинов, что спецназ имеет право действовать на территории Манок с такой бесцеремонностью и жестокостью. И отряд мастеров карате, имеющих все мыслимые пояса, способных постоять за себя и за дело, за честь и достоинство, как они это понимали вместе с руководителем, начал выдавливать воинов спецподразделений с этажа на этаж, отвечая огнем на огонь и смертным боем на жестокие приемы спецназа. Матвей Соболев, прибывший к зданию Манок в разгар боя с пятеркой лучших бойцов Первухина и сразу определивший перекрестный характер сражения, снова спецслужбы столкнулись между собой, выявить бы режиссера, вступил в схватку без промедления. Его положение свободного форварда позволяло ему самому определять боевую задачу и применять при этом любые средства. Единственным внешним условием в данной операции, выдвинутым лично генералом, начальником управления спецопераций, было задержание руководителя антиправительственной организации «Честь и достоинство». О том, что информация о деятельности означенной организации была неполной и недостоверной, Матвей догадывался и сам, но не знал, что она настолько лжива, иначе сразу прекратил бы свой культпоход. Но о настоящей цели операции, разработанной стратегами аналитического сектора УСО ФСБ, он узнал лишь после окончания самой операции. Появившись на территории ассоциации, представлявшей собой, как и в случае с Барсом, поле боя, Матвей перешел на темп и окунулся в стихию сражения, как в огонь преисподней, ориентируясь в нем гораздо лучше всех остальных участников. До третьего этажа он дошел быстро, попутно успокоив трех чересчур ретивых бойцов спецназа, под шумок громивших помещение Манок. На четвертый этаж, где были расположены спортзалы и душевые кабины, пройти не удалось. Защитники ассоциации ответили огнем на поражение, отобрав у десятка нападавших оружие, и под пулями качать маятник Матвей не захотел. Поразмыслив, он пробежал по коридорам третьего этажа, нашел с тыльной стороны здания пожарную лестницу, выходящую во двор, и, выбив стекло в окне, перебрался на лестницу. Во дворе бой уже затих, немногочисленных защитников ассоциации согнали к гаражу, и штурмующие начали выяснять отношения между собой, так как имело место очередное пересечение операций, подготовленных разными спецслужбами. Благодаря этому Матвею удалось взобраться по лестнице на крышу практически незаметно, а дальнейшее было уже делом техники. Проникнув через слуховое окно крыши в блочное помещение, оттуда на пятый этаж, Соболев начал одного за другим нейтрализовывать сопротивляющихся охранников объединения «Честь и достоинство», не ожидавших нападения с тыла. Всего их оказалось 11, и лишь двое проявили серьезное сопротивление. Молодой парень, худощавый, быстрый, гибкий, очень резкий, владеющий комбо не хуже любого супера и метающий ножи в стиле героев «Великолепной семерки». Он прикрывал спину руководителя организации Евгеньева и сам президент Манок, о чем Матвей узнал позже. Бой происходил в холле четвертого этажа, у выхода на лестничную площадку. Плечистый, мощный, очень хладнокровный, владеющий стилями барс русбоя и карате школы Сёкотан-рю, президент дрался отчаянно и смело, пока какой-то приблизившийся спецназовец не выстрелил в него из пистолета, откуда-то из-за спины Матвея. Евгеньев получил пулю в ключицу и упал. Матвей, оглянувшись, встретил кривую усмешку одного из пятнистых десантников, в ярости врубил ему между глаз колун, отобрал пистолет. Снова мощный генц, довольно редкое оружие, применяемое только спецподразделениями. Надо все же выяснить, чья эта команда пользуется таким. И опустился на корточки над командиром отряда защитников здания. Отвел руки здоровяка, которыми тот пытался зажать рану у основания шеи. Прижав ее, она оказалась сквозной, пуля прошла на вылет. Сосредоточился и, побелев от напряжения, облившись холодным потом, остановил кровотечение. Мужчина шевельнулся, открывая глаза, прошептал разбитыми губами, на которых пузырилась кровь. «Подонки! Да вас всех надо! За что? Где ордер? Зачем весь этот штурм? Мы бы сами все отдали!» Ослабев, он затих. Но снова открыл глаза, в которых искрой разгорелось удивление. «Я президент Манок Евгеньев. А кто вы?» «Федеральная служба безопасности», — глухо ответил Матвей. «Какого дьявола вам понадобилось действовать такими методами? Неужели нельзя было просто явиться ко мне в кабинет?» И глаза раненого расширились, и Матвей, почувствовав опасность на мгновение раньше, прыгнул вдруг в сторону, не оборачиваясь и не вставая с корточек. Пуля из Гянца вонзилась в стеклянный аквариум, который до этой минуты очереди из автоматов щадили. И 500 литров воды вместе с рыбками с шумом вылились на пол холла, обдав упавшего навзничь Евгеньева. Стрелявший в спину Матвея невольно отпрянул, и тот с усилием, выходя на Ред Ким, прыгнул к нему, нанося удар ногой с разворотом, не заботясь о целости его головы. По всей видимости, это был один из оперов Анальгина, получивший задание убить президента Манок. Матвей вернулся к Евгеньеву, глядевшему на него с недоумением, но расспросить его не успел. На этаже появились бойцы Грозы, ведомые Белоярцевым. Они лихо повязали всех, кто находился в холле, бесцеремонно подняли Евгения и, не обращая внимания на ранения, надели наручники ему. «Осторожней», — хмуро бросил Матвей, — «это президент ассоциации». «Да хоть бы папа римский, он ранен, не сдохнет». Матвей круто развернул к себе говорившего Верзилу, зама Белоярцева, сжал ему запястье особым образом, так что тот охнул и сказал, проникновенно глядя в расширившиеся глаза: «Учись быть вежливым с поверженным противником, лейтенант, иначе тебе не место в органах. Усёк?» «Да пошел ты!» Матвей сжал пальцы Верзилы сильнее. Тот побелел и закатил глаза. «Уяснил, я спрашиваю?» «Ладно, отпусти его, Соболев», — подошел возбужденный Белоярцев, держа палец на спусковом крючке волка. «Он больше не будет. Ведите их, ребята». «Чем они провинились?» — спросил Матвей, глядя вслед Евгеньеву, который все оглядывался на него. «Не похоже, чтобы они работали на чистилище». «Наше дело взять», — осклабился командир Грозы, все еще не отводя ствола пистолета от живота Соболева. Тот глянул на пистолет, потом на майора, покачал головой. «Не выйдет у нас с тобой любви, Люда. И не надувай щеки. Не твое это дело командовать спецгруппой. Половина отряда — ублюдки, их гнать надо к чертовой матери. А ты вместо этого...» Матвей не договорил, сделал длинный скользящий шаг вправо и, разворачиваясь, нанес точный удар ребром ладони в нос заместителю Белоярцева, который попытался ударить его сзади рукоятью пистолета. Лейтенант отлетел назад, роняя оружие, и упал в лужу с осколками стекла. Стиснув пистолет побелевшими пальцами, Белоярцев посмотрел на него, потом на Матвея, встретив холодный, предостерегающий взгляд, и не решился на действие. Сказал только, криво усмехаясь: «Немного ли на себя берешь, ганфайтер?» «Ребята не любят таких правильных. Не боишься получить пулю от своих же в следующей совместной операции?» «Совместных больше не будет». Матвей повернулся спиной к Белоярцеву и сбежал по лестнице вниз, догоняя конвой. Ему захотелось задать президенту Манок пару вопросов.